был врожденный талант для ентого дела». Перехваливать Макса Визгун не хотел. В конце концов, талант Макса не уберег его от смерти. Если на то пошло, Визгун не знал, умел ли Макс писать. Овладение грамотой тоже наука, которую не следовало недооценивать. Вспомнив властное чувственное лицо с темными глазами, Пит согласился с утверждением Визгуна, что Макс вышеуказанным талантом обладал. «Да», — кивнул он, — «я это слышал. Он держал несколько борделей, так?» Визгун подозрительно глянул на него. «Знаешь Йента, да?» «Знаю. С какими клиентами он имел дело?» «Зависит от дома, о котором ты гришь», — ответил Визгун. «Если тот, что на Партридж Лейн, для любого, кто с монетой. Ну и шлюхи подзаборные. А если тот, что на Джордж-стрит? Не, Йент совсем другая история. Там некоторые высший класс. Грили, он предлагал джентльменам с деньгами настоящих леди. Благородных кровей, будь спок». И Визгун ухмыльнулся, продемонстрировав коричневые зубы. Идея развеселила его. Он словно мстил обществу, которое изгнало его, отправив на самое дно. «Благородных кровей?» Пит поднял брови. Это тянуло на зацепку. Он смотрелся в Визгуна. «Благородных кровей, да?» — повторил он уже со скептическими нотками. «Так я и сказал. Хошь верь, хошь нет». Визгун понял, что разжег интерес Пита, и его это забавляло. «Мабыть, потому его и убили? Не связывайся с высокородными, золотое правило. Они не терпят, если их используют. Их это злит, они мстят. Иметь дело так со своими, и тогда не будешь лежать в канаве с покопанными бубенцами. Хотя не сказать, что они сделали с Максом, что это неслыханное, мистер Пит, не сказать». Томас постарался не улыбнуться. «Это отвратительно», — согласился он. «Но ревнивый мужчина готов на что угодно, если уж собрался отомстить тому, кто увел его женщину и продавал другим мужчинам как шлюху». Визгун вздохнул. У него не было ни жены, ни детей, но иногда он грезил об этом. О женщине, тепло которой не надо покупать, которая всегда будет с ним. О детях, которые будут относиться к нему с уважением. Каждый мужчина стремится к этому, хотя бы в какой-то период своей жизни. «Янта чисто правда, мистер Пит», — раздумчиво ответил он. «Никогда не лезь в семью мужчины. Янта еще одно правило, которое надо выбить золотом. И вообще, я думаю, что сутенерство здоровью не способствует. Женщины — товар опасный. Да и у мужчин такие бывают странные желания. Чего я только не наслушался». «Иной раз просто поверить нельзя. Лучше продавать бумаги. Это всего лишь бумаги. Из-за них люди не теряют голову». Пит не стал с ним спорить. «Значит, более дорогой бордель Макса на Джордж-стрит?» «Разве я этого не сказал?» — ответил Визгун голосом учителя, имеющего дело с туповатым учеником. «Да, спасибо тебе». Пит сунул руку в карман, выудил шиллинг и дал Визгуну, чья заскорузлая рука тут же сомкнулась на монете. Он поднес ее ко рту и надкусил. Монета прошла проверку и исчезла в кармане. «Спасибочки, мистер Пит!» «Из Дэвил Сакр не уходи», — предупредил Томас. «Если ты мне солгал, я вернусь, чтобы вытрясти из тебя правду». Визгун ужаснулся. «Я не лгал, мистер Пит!» «Не в моих интересах, ага. Ты ж вернешься и попортишь мне жизнь. Кто обратится ко мне, ежели рядом вертятся полицейские? Уж прости меня. Подмоченная репутация заведению не нужна». Пит хмыкнул и покинул заведение. Спустился во двор, миновал кучу мусора и двух пьяниц, валяющихся в канаве, и под дождем быстро зашагал к Джордж-стрит. Она находилась в наиболее пристойной части Дэвилс-Акр, в считанных шагах от Вестминстерского дворца. Макс действительно обладал необычным талантом. Если ему удалось привлечь нескольких женщин благородных кровей, как говаривал Визгун, да еще трех или четырех симпатичных проституток, знающих свое дело, то за несколько лет он мог стать очень богатым человеком. Бордель Пит нашел без труда. Мужчина, задавший такие вопросы на Джордж-стрит, подозрений не вызывал, а те, кто называл правильный адрес, за свои хлопоты еще и получали компенсацию от владельца. Снаружи дом не привлекал внимания, такой же грязный, как и соседние. На первый взгляд, тот же пансион для клерков. Оно и понятно, для подобных заведений безликость являлась насущной необходимостью. Внутри, однако, все разительно менялось. Даже холл отличала элегантность. Пит сразу вспомнил о том, что Макс служил в домах, принадлежащих мужчинам и женщинам, чей вкус оттачивался многими поколениями, не испытывавшими недостатка в деньгах и воспитанных в лучших традициях. Эти люди интуитивно знали, какие картины с какой мебелью сочетаются, и выбирали оптимальную комбинацию с той же легкостью, с какой составляли грамматическое предложение или ходили с высоко поднятой головой и чуть покачивая бедрами. Из холла дверь вела в гостиную, где Пит не увидел ничего кричащего, ничего вульгарного. Мягкие тона, удобная мебель, приятные глазу картины, бархат обивки, ковер, заглушавший шаги, словно трава. Действительно, и по части дизайна Макс проявил себя талантливым учеником. Вошел мужчина в ливрее, похоже, уже не лакей, но еще не дворецкий. Не вызывало сомнений, что именно он решал, принять ли посетителя или тактично указать ему на дверь. «Добрый день, сэр». Он оглядел одежду инспектора, и едва уловимое изменение выражения лица выразило сомнение в том, что цены заведения Питу по карману. Но, разумеется, ему вполне хватало опыта, чтобы не обосновывать свое решение исключительно первым впечатлением. Многие очень знатные и богатые джентльмены приходили сюда, пытаясь выглядеть неприметной сошкой. «Добрый день». Томас точно оценил ситуацию и принялся разыгрывать свою партию, держась спокойно и уверенно. «Я пришел сюда по рекомендации». Он выпрямил спину, расправил плечи, давая понять, что непрезентабельная одежда — попытка сойти в Devil's Acre за своего. И если на то пошло, надел он такую именно с этой целью, но совсем по другой причине. «Я слышал от моих друзей...» Визгун Харрис попадал в категорию друзей, что вы предлагаете дам, которых не найти у ваших конкурентов. Лицо мужчины расслабилось. Он решил, что Пит все-таки джентльмен. Его выдала не одежда, а голос, дикция идеальная, да еще и соответствующая ей осанка. «Совершенно верно, сэр. Какие дамы вас интересуют? Мы можем предложить как искусных в любви, так